Глава 21. «А мне нравится твое преображение». Власов с нескрываемым удовольствием разглядывал меня, усадив себе на бедра. «Шикарная грудь». Он поглаживал. Так бы и смотрел на нее целый день, не вставал. А она станет еще больше. «Эй, это как-то обидно. Тебе не хватает моего размера?» «Я ступил, да?» — спросил он, виновато улыбнувшись. «Есть такое». «Надеюсь, чуть-чуть?» «Не надейся. Ступил ты сильно». «Насколько сильно?» Он улыбался, переместив руки с груди на бедра, поглаживая и сжимая. «Настолько, Вадим Сергеевич, что останешься без сладкого», — проворчала я наигранно, упершись ладонями в мужскую грудь. «Поживешь без десерта». «Да я никогда не любил сладкое. Если только дыни». «Дыни?» – возмутилась я. «Ну, прости, в рационе у тебя будут только яблоки. Яблочки». Поправилась, опустив взгляд себе на грудь. «И вообще нечестно, что у тебя сиськи больше, чем у меня». «Грудные мышцы, Наталья Игоревна, грудные мышцы. Я себе их сделал сам». «Пластика», – хихикнула я, прекрасно зная, что Власов 3 вечера в неделю проводил в спортзале. «Пластика», – рассмеялся он, опрокидывая меня на спину, располагаясь между моих ног и замирая. «Я тоже остаюсь без сладенького», – поинтересовалась я капризно. «Вать, кто-то приехал?» – догадалась я. «Да?» «Надеюсь, что ошибаюсь». Он поднялся с постели, подошел к окну, нервным жестом взъерошил волосы. «Твои родители?» – спросила я, лелея крохотную надежду на ошибку. «Но кто еще может приехать в воскресенье утром без приглашения и предварительного звонка?» Вадим вскинул брови, кивнув. «Одевайся. Я отвлеку их, сколько смогу». «Что значит, сколько смогу?» Ужаснулась, вскакивая с постели, заворачиваясь в покрывало и осторожно выглядывая на улицу. «Они могут подняться сюда?» «Вадим?» «До этого не дойдет, но я не хочу один отдуваться». Он неспешно одевался. «Что значит, не хочешь отдуваться один? Это ведь твои родители. Кто еще должен перед ними отдуваться?» — тараторила я. «Я вот перед своей мамой сама отдуваюсь». «Угу». Он натянул футболку. «Если ты забыла, я рассказал о нас с тобой Ирине». «Я?» «Ну, у каждого своя правда. Мне подождать тебя или спустишься сама?» Я с ужасом смотрела на одетого мужчину. Я уже представила, как буду спускаться по лестнице под внимательными взглядами. Но и показываться в таком виде – это кошмар. Нетрудно определить, чем мы были заняты несколько минут назад. «Дай мне хотя бы расчесаться». Власов закатил глаза, покачал головой. «Я пока сварю кофе. Тебе чай, я помню», – сказал он. «Пожалуйста, только не кофе», – взмолилась я. «Хочешь, чтобы...» «Ну, тогда все будут пить чай». «Спасибо, спасибо», – шептала я, наверное, от страха, в поисках трусиков. «Ты их вчера так и не надела». «Да?» – спросила я, прекращая перетрясать постельное белье. «А, да, правда». Я нервно рассмеялась. «Тогда я пойду возьму». «Иди, иди». Я прекрасно понимала, почему Вадиму было смешно. Да потому что это не он, беременная жена бывшего друга. А факт беременности я хотела скрыть до того момента, пока не смогу сделать тест. Куда проще объяснить, что ребенок Никиты, чем то, что я не знаю, кто его отец. «Вадим!» – шепнула, когда дверь за ним закрылась. «Он же мог сделать вид, что меня здесь нет. Да пусть родители проведут в доме Власова хоть весь день. У меня была вода и кровать. А больше мне ничего не нужно было». «Через 15 минут поднимусь за тобой. С мамой». Пришло на телефон. «Вот черт! Кто-то слишком умный, Вадим Сергеевич», – отправила я. «Кто-то слишком предсказуемый. Как можно быть одновременно настолько невыносимым и притягательным? Только мне нравилась эта напористость, как и умение Власова держать слово». «Я серьезно. Давно хотел сменить мебель в спальне, а мама отлично разбирается в интерьерах». «Уже нашла трусики», – написала я и отправила фото белья. «Но почему мне одной должно быть неудобно?» Он прочел сообщение и не торопился отвечать. «Так тебе и надо». Я показала экрану язык, празднуя победу. «Слушай, но таким я еще не занимался», — ответил он, прислав фотографию с оттянутыми на поясе штанами. «О боже! Власов, ты совсем? Тебя трусы не учили надевать?» От стыда и от вероятности, что мать или отец Вадима застали его с телефоном в руках, я покрылась красными пятнами. «Прости, малышка, я торопился». И как мне теперь смотреть в глаза твоим родителям, зная, что у тебя штаны на голую задницу? Они мою задницу видели. Вместе с сообщением прилетел смеющийся смайлик. Я тебя ненавижу. И я. Переиграла сама себя. Но в этой переписке был один плюс. Перестала нервничать из-за беременности, думая только о том, чтобы не пялиться на пах Власова. Я не стала тратить много времени на сборы. Умылась, расчесалась. Единственное, к чему я отнеслась с особым трепетом, так к выбору одежды. Я лишь немного поправилась в талии, и животика не было видно. Чтобы еще раз убедиться в этом, словно многое могло измениться за сутки, встала боком к зеркалу. Точно ничего не заметно. Телефон пиликнул новым сообщением. «Опять угрозы, Вадим Сергеевич?» – произнесла я, открывая текст. «На развод можешь не рассчитывать. Я не отпущу тебя с моим ребенком». Мне было достаточно одного взгляда на экран телефона, чтобы понять, кто автор сообщения. И как Никита узнал о беременности. «Оля», – прошептала я, гася в себе желание позвонить так называемой подруге и все ей высказать. Только она могла рассказать. Больше некому. О ребенке знали я, мама, Вадим и врач. И я специально выбрала женскую консультацию в отдалении от квартиры Хребтова. Вот сейчас я, наверное, убедилась в том, что женской дружбы действительно не существует. А ведь всегда отстаивала обратное. Но с новыми вводными в жизни подруги растворились сами собой. А Оля предала. Вместо того, чтобы спуститься на первый этаж, я присела на кровать и смотрела на рисунок ковра под ногами. Мелкая клеточка. Яркая. Отвлекающая от сообщения на телефоне. За дверью послышались шаги. Я проморгалась, похлопала себя по щекам. «Пришел надеть трусишки?» – спросила я, когда Власов вошел в спальню. «Надеялся, что ты мне поможешь», – ответил он. «Наташ», – произнес обеспокоенно. Мое состояние не укрылось от Вадима. «Ты бледная. Тошнит?» «Нет». Я отрицательно покачала головой, разблокировала телефон и протянула. «Ясно», – ответил он, сделав скрин и отправив его себе на номер. «Забудь. В любом случае, наличие ребенка не дает ему права на тебя». Я надеялась, что он забыл обо мне. «Хребтов будет пытаться гадить до последнего. Ему больше ничего не остается. Он сел рядом, обнял меня. «Ну что ему от меня надо? Неужели он не понимает, что я не вернусь? И у него есть ребенок от Сони?» «Да не нужны ему дети, Наташ. Это лишь способ манипуляции. Вообще не нужны. А это решим. К моменту заседания у нас будет тест на отцовство». «Ты же не хотел его делать», – напомнила я. «И не хочу. Нужно. Он мой. Мой», – повторил он, поцеловав меня в щеку и стиснув. «Я очень этого хочу», – произнесла и осеклась. «Получалось, что если этот ребенок Никиты, то я его не люблю даже еще нерожденным. А так не должно быть. В первую очередь малыш мой. Я буду его воспитывать. Помогать во всем, терпеть капризы и сидеть ночью у кровати, когда он болеет». «Но ты чего?» «Все нормально», – соврала я. Мне не хотелось делиться своими переживаниями с Вадимом. Я казалась себе ужасной. «Идем, попьем чай. Я намекнула родителям, что у нас есть планы. Поэтому они не задержатся». «А какие у нас планы?» Власов покачал головой, со всем сочувствием поцеловал вновь в лоб. «Никаких. Будем лежать». «О!» «Поняла. Идем. Можно я притворюсь мертвой?» Я спросила с надеждой, что Вадим разрешит мне такую глупость. «Как опоссум?» «Да». Я активно закивала. «А мне что делать?» «Ты можешь упасть рядом со мной?» «Да ладно». Он восхитился моей идеей. «Так и сделаем. Ты падай первой». Подталкивал меня к двери. «Хорошо. Ты только не забудь, что на тебе нет трусов, и падай покультурнее». «Наташ, остановись», — смеялся Власов. «А то я реально забеспокоюсь и вызову тебе врача». «Психа?» «Психа, а не нормальная», — шепнул он, когда мы подошли к гостиной. «Зуб даю». Поклялся, вызывая улыбку. «А если я скажу глупость?» «С чего бы? Не бзди». «И откуда у вас такой лексикон, Вадим Сергеевич?» «Оттуда, Наталья Игоревна». Я поняла, что со страхом так же, как и с болью. Чтобы перестать переживать, нужно просто начать переживать о чем-то другом. Мысли о Хребтове ушли на задний план, и всем моим вниманием завладели родители Власова. «Добрый день», – поздоровалась я. «Извините, что пришлось ждать. Мама звонила, не могла не ответить». Вадим незаметно ущипнул меня за талию, толсто намекая, что я врунишка. «Не страшно», – ответила Алина Викторовна. «Да мы и без предупреждения. Но иначе Вадим нас никогда бы не пригласил. Мы сладости привезли». «Спасибо», – поблагодарила я. «Налей девочке чаю», – попросила она сына. «А то с тобой не только не дождешься приглашения, но и умрёшь от голода». «Алина преувеличивает», – отозвался Сергей Михайлович, отпивая из чашки. «Наверное, в семье Власовых быть немногословным – это мужская черта». Вадим взглянул на меня, как бы спрашивая, «Точно будешь чай или...» «С лимоном», – попросила я, надеясь на то, если мне станет дурно, то я спасусь кисленьким. «Пирожное будешь?» «Пока нет». Я с самым сосредоточенным видом размешивала сахар, слушая новости о каких-то общих знакомых. «Сын, когда планируете узаконить отношения?» «Неожиданно», – спросил Сергей Михайлович. «И неожиданно не только для меня, а для всех присутствующих». «Серёж, ты чего? Мы же приехали просто поболтать». Мама Вадима виновато улыбалась. «А давай сэкономим время всем нам», – предложил мужчина. «Так нам готовиться». Я закашлялась, глотнув горячего напитка, и продолжила откашливаться, выпучив глаза. «Как только Наташа получит развод, мы подадим заявление». Как всегда, Власов решил проблемы быстро и кардинально. «Да, Наташ?» Протянула я, вытирая салфеткой губы. «После развода». «Празднество планируете?» Сергей Михайлович продолжил допрос. «Мы не разговаривали на эту тему, отец. Вы поговорите, а то мать сойдёт с ума. Единственный сын. У нее на тебя были грандиозные планы». «Серёжа!» – одернула Алина Викторовна. «Это их дело, а так получается, что ты им сейчас вменяешь чувство вины. Пусть делают, как нравится им». «Да-да, пусть. Тогда не изводи меня предположениями каждый день». «Я просто фантазирую. Могу я фантазировать?» «Можешь, мам». Вадим почесал бровь и, судя по появившейся паузе, размышлял. «Если мы с Наташей решим устраивать торжественную часть на 1000 человек, я обязательно сообщу». «Спасибо». Женщина отставила чашку на стол. «Я бы с удовольствием помогла». «Без сомнений». «Наташ, ты не против?» «А что мне оставалось делать? Только покрутить головой». «Нет?» – выдала из себя хрипом.